Глава 19. Сквозь прозрачный купол капсулы для анабиоза я всматривалась в очередное женское лицо, спокойные, умиротворенные черты и едва заметное движение грудной клетки в такт дыханию. Женщины спали и даже не подозревали, что им пришлось пережить. Я уже привыкла к мужчинам и лишту, и вполне отличала их друг от друга, а представительницы их прекрасной половины с более светлой кожей, разными прическами и украшениями разительно отличались одна от другой. Иванка ошиблась. В живых осталась 101 женщина, включая ее саму. Несколько часов мы переправляли капсулы одну за другой на 3 семерки, и сейчас Фисник был на 546-м, а я подключала их к оборудованию в подготовленном нами отсеке. Иванка крутилась неподалеку. Тарий позволил ей забрать из каюты свой багаж для более комфортного возвращения домой. К моему удивлению, она прихватила и мамин, и папин, а еще девушка явно испытывала неловкость из-за своего непрезентабельного внешнего вида, хотя никому не было до нее дела, у всех своих не в проворот. И лишь что работали вокруг в очках и перчатках, да и неприступное холодное поведение мужчин тоже заставляло ее нервничать, а меня в который раз удивило. Как только последняя капсула была доставлена и установлена на 3 семерках, и последний спасатель покинул поврежденный корабль, тому позволили затонуть. Мы с Иванкой не пошли на это смотреть. Она сидела возле капсулы своей матери и оплакивала отца, а я искренне сочувствовала ее горю и утешала. К нам подошел Фисник в таких же черных очках и перчатках, как Старпом, когда забирал меня с ИР-154. Как-то непривычно было смотреть на единственного доброжелательно настроенного ко мне члена экипажа и в то же время любопытно ощущать его чувства и эмоции, когда он неуверенно шел к нам обеим, расположившимся прямо на полу возле капсулы. Я с покаянной улыбкой извинилась. «Прости меня, Эслека, за вынужденный обман, пожалуйста». Негатива не ощутила и решила попробовать продолжить с ним хорошие отношения. «Позвольте сразу сказать, что я очень благодарна вам за все, чему научилась, и прошу вас, не лишайте меня вашего общения и сотрудничества из-за того, что я женщина». До меня дошло его радостное удивление, а заодно и явный интерес к Иванке. Она тоже заинтересовалась светлым Илишту и сейчас, внезапно успокоившись, искоса поглядывала на мужчину. Тянуться к своим запутанным черным лохмам уже не стала. Фисник обратился к девушке, если ее можно так назвать, в 86 лет, хотя я скорее по стандартам знакомых мне рас сужу, у которых жизненный цикл не более 300 лет, а мы, царики, и, как теперь выяснилось, Илишту, живем гораздо дольше. Так что возраст этой Илишту не достиг даже четверти жизненного цикла, в отличие от Фисника. «Извините, месье Надара, вы приняли решение? Наш врач Эсар Джама готов прямо сейчас ввести вас в анабиоз, чтобы вы не...» «Нет!» — тут же испуганно вскинулась девушка. «Я в эту капсулу даже под страхом смерти не полезу, мне одного раза хватило». Мужчина попытался ее уговорить. «Но поймите, месье Надара, нам предстоит очень долгий путь. Это военный корабль со свободными мужчинами. Здесь нет развлечений, и заниматься вами никто не будет». «У нас жесткая дисциплина, вам ограничат зоны доступа, вы должны понимать». Я чувствовала, что девушка настроена решительно и готова сопротивляться до конца. Фисник же нервничал, давя на Иванку. Ему откровенно было жаль ее, но и то, о чем он говорил, я тоже понимала и принимала, на своем нелегком опыте убедилась. И лишь то кивнула, соглашаясь с его словами и только усугубляя хаос на своей голове, а потом твердо заявила: «Я понимаю ваши опасения и трудности, мисс Фисник, но в капсулу не полезу. Со своей стороны я обещаю, по кораблю шататься без разрешения не стану, буду четко следовать правилам, которые определит ваше начальство. Более того, готова носить защиту, чтобы не причинять лишних неудобств экипажу корабля. И знаете ли, у меня есть собственные принципы, и я не собираюсь ловить мужские взгляды без разрешения. Это аморально». Фисник довольно кивнул, услышав последние слова Иванки. Я ощутила, что его интерес к ней увеличивается, а у меня также быстро растет количество вопросов по поводу самих Илишту, и я намерена выведать ответы на них у этой женщины. Тем более спать она не желает, и общаться со мной ей тоже нравится. Как бы нам вдвоем с ней остаться?» Фисник тем временем связался с эсаром Тарием Бианой и сообщил, что спасенная Месси не согласна спать, и тот сообщил, куда ее поселить. Затем наставник благосклонно предложил: «Месси Надара, позвольте проводить вас в каюту, которую вам выделили». Девушка согласно кивнула, а наставник повернулся ко мне. «А ты есть, Есения, можешь быть сегодня свободна, у тебя и так был чрезвычайно насыщенный день, как мне рассказали». Я смутилась, а Иванка с еще большим интересом и любопытством следила за нами. Бросив последний взгляд на капсулы, мы ушли втроем, но, поднявшись на лифте, на нашем общем жилом этаже разделились. Я пошла к себе, а Фисник повел подопечную в выделенную ей каюту, неся следом два вместительных баула. Проводив их взглядом, я почему-то решила, что они неплохо смотрятся вместе. С замотанной в сверток маскировкой подмышкой я подошла к своей каюте, причем забирала камуфляж шаттла под неодобрительным взглядом пилота Исина Сарная, не замедлившего продемонстрировать свое неодобрение внешне и эмоционально, но молча, видимо, тем же фактом, что помогла быстро обнаружить потеряшек на прескверной планете, я заслужила небольшое снисхождение. И на том спасибо, уж слишком тяжелый день выдался. Дверь с едва слышным шипением закрылась, и я, подняв глаза, оцепенела от страха. На моей кровати сидел ушастый, здоровенный, а главное, наглый и беспринципный Тарий Биана, потому что он не просто сидел, а с очень большим интересом копался в моих вещах и документах, настоящих документах, и сейчас как раз держал в руках и рассматривал мой диплом, водя по строчкам внушительным черным когтем. Я сглотнула, вспомнив, как этим же самым когтем он резал горло пятерым подравшимся, пуская кровь. Тарий медленно поднял голову, отрывая бриллиантовый взгляд от диплома об окончании Академии на Саэре, и уставился на меня, прищурив глаза. «Проходи, Есения!» От настолько уверенного превосходства меня перекосило от злости, ведь я полагала, что мой обман о собственной половой принадлежности еще не дает ему права вести себя подобным образом. «Думаю, раз вы позволяете себе так запросто обращаться ко мне, я тоже могу себе это позволить. Итак, Тарий, что ты здесь делаешь и на каком основании роешься в моих вещах?» Гневный прищур стал еще более узким. Безопасник положил документы на кровать рядом с собой, накрыл рукой, постукивая по пластику когтями, и как-то наигранно любезно ответил: «Теперь нам точно не стоит соблюдать условности, Есения, так что да, можешь обращаться ко мне по имени». Я фыркнула, складывая руки крест-накрест на груди, чем тут же привлекла к ней внимание, однако продолжил он говорить уже с ядовитым сарказмом. «А в твоей каюте я нахожусь, потому что имею право знать, кого мне звезды в пару послали, на том же основании исследую твои документы». «Из какого перепугу я вдруг твоей парой стала? Только потому, что у меня вдруг титьки выросли?» — таким же тоном ответила и поплатилась. Он зарычал, оскалив клыки, а я ощутила ярость, ядовитой змеей, поднимающую голову у него в душе. Стало не по себе. «Нет, царик, твои титьки здесь ни при чем, хотя, не скрою, их наличие стало для меня несказанной радостью и облегчением. Ты сама пробралась на наш корабль, обманула всех, в том числе и меня, заставила всех думать, что я...» Он даже высказать мысль, что якобы хотел мужчину, не смог. Так противно это было его природе. Я незаметно сделала шаг назад поближе к двери, а порядком разозленный мужчина подвел итог. «Теперь тебе придется задержаться здесь со мной и затем лететь на Илишту». Я отрицательно мотнула головой и твердо ответила: «Нет, Илишту в мои планы не входит, эсар Биана. За этот рейс я заработала приличное количество кредитов, хватит, чтобы добраться туда, где меня никто не найдет. А с вашим отношением к жизни и окружающим трудно представить женщину, которая сможет долго вас выдержать». Он плавно, с едва уловимой грацией хищника, поднялся, напугав меня своими габаритами и сверкающими яростью глазами. Все-таки в маленьком пространстве каюты он выглядел еще более устрашающе. «А я знаю, какой женщине придется терпеть меня всю оставшуюся жизнь. Это ты, Есения. За свою глупость и обман придется платить, и в мои планы не входит твой отъезд куда-либо, кроме как на Илишту и вместе со мной», — проскрежетал он обманчиво спокойным голосом. Я вытянула руки по швам, сжимая ладони в кулаки, и прошипела: а вы не входите в мои планы. Я наемный работник, и согласно контракту и обещанию командора...» «О каком контракте идет речь, Есения Коба?» — прервал Биана, зло хмыкнув и голосом выделяя мое имя. «О том, в котором стоят фальшивые фамилия и имя, или о том, где ты злонамеренно указала несуществующие специальности образования? Да ты даже с командором договаривалась как мужчина. И подумай, на чьей стороне будет командор? На стороне Или, что не раз спасавшего ему жизнь, друга детства, в конце концов, или на стороне лживой женщины, якобы скрывающейся от преследователей? Хочешь проверить?» Наверное, у меня на голове едва отросшие волосы зашевелились от ужаса и понимания, что он все провернет так, как сейчас пообещал. Отставив гнев и злость, я попыталась достучаться до него. «Послушай, зачем я тебе нужна? Ведь я не люблю тебя, а ты явно не любишь меня. Да ты с трудом можешь терпеть меня. Отпусти меня, пожалуйста. Ты же сломаешь мне жизнь. Я работу искала, а не мужа». Он снова злой и в то же время горько усмехнулся и выдал ответ, от которого волосы буквально вставали дыбом. «А когда ты обманывала Ширана, чтобы пробраться к нам на корабль, ты ведь не думала, что сломаешь мою жизнь, так?» Я лишь смогла кивнуть, а он продолжил добивать меня. «Как ты считаешь, почему мы ходим в защите от женщин? Думаешь, мы боимся их? Нет, мы боимся себя, своей слабости, ненавидим себя за нее, но мы и лишту. Я мечтал о большой карьере, быстро шел к ее вершинам и, уверен, достиг бы всего задуманного. Но не теперь. Мне 83 года, Есения. Еще 150 лет я мог бы радоваться свободе, жить как хочу и делать, что хочу. Но тут появилась ты и сломала мою жизнь. Твоя ладонь в моей руке связала нас физически. Теперь для меня не может быть никакой другой женщины, кроме тебя. И за это ты будешь делить со мной постель». Ты смогла увидеть мою душу, и я запечатлел тебя для себя. Обманом украла душу, и теперь, если ты уйдешь или исчезнешь, я сойду с ума без тебя. У меня все болит, потому что ты далеко, и я не могу вдохнуть твой запах, успокоиться, почувствовать тебя». Каким-то неуловимым движением Тари оказался совсем близко и рывком распахнул полы моей куртки. С болезненным наслаждением, непереносимым желанием залез черной лапой в вырез и сжал грудь. Я всеми фибрами души почувствовала, как он наслаждается этим прикосновением, упивается им и явно хочет большего. Подхватив меня, пока я находилась в полнейшем ступоре, приподнял над полом, придерживая одной рукой, прижимая к себе и уткнувшись носом в изгиб между плечом и шеей, мужчина глубоко вдыхал мой аромат, жадно сжимая мою грудь, беззастенчиво перебираясь от одной к другой. Приподнял повыше, заставив меня снова удивиться его невероятной силе, и скользнул черным носом, так контрастно выделяющимся на фоне моей бледной кожи, в ложбинку между грудями. Меня буквально оглушили его чувства и эмоции: злость, нечаянная радость, удовольствие, затухающая нужда, быстро превращающаяся во что-то более сильное и дикое, грозящее перерасти в лавину, которая снесет разум. А помимо этого неожиданного для себя, я ощутила, как собственное тело предает меня, откликаясь на ласки Тария. Его губы скользили по моей тонкой, очень чувствительной коже, заставляя гореть эти участки, а внизу живота скапливалось томительное напряжение. Как завороженная, я посмотрела вниз на выпуклый лоб и темечко Бианы, на словно полированную черную кожу головы, отметила, что торчащие крупные уши немного просвечиваются на свету, чуть красноватым тоном обрисовывая раковинку уха изнутри. Такие забавные уши! В первый момент, когда он поднял меня для своего удобства, я вцепилась руками в его широкие плечи, а сейчас, совершенно неожиданно для себя, под влиянием момента, потрогала ухо, немного погладив снаружи и изнутри. В ответ Тарий со стоном удовольствия довольно ощутимо впечатал меня в дверь, а затем сильно укусил грудь. Я вскрикнула и дернулась от боли, но мужчина словно не слышал, начал еще сильнее мять грудь, грубо прижимая к двери своим телом, причиняя боль. От боли я замолотила руками по его плечам, одновременно изо всех сил, начав брыкаться и сопротивляться. «Мне больно, ты слышишь? Ты делаешь мне больно, прекрати!» Давление на мою грудь уменьшилось, сменившись поглаживанием, а губы показалось, что он поцеловал следы укусов на моей коже, затем недовольно прорычал: «Прости, я буду мягче, Просто отвык от натуралок, давно привык к роботам, а они, как тебе известно, боли не чувствуют. Еще сильнее задергалась в его руках и, чуть не плача, заорала: «Отпусти меня, я не хочу! Ты делаешь мне больно!» Мужчина замер и глубоко дышал. Какое-то время его черный нос покоился в ложбинке между моими грудями. Я почувствовала, как он уже привычным усилием воли берет себя в руки, и оценила, чего ему стоит это при той буре, которая бушевала внутри. Наконец он медленно ослабил хватку, и я сползла по нему вниз, тут же ощутив, что над одной частью тела взять полный контроль ему не удалось. Кое-как запахнула куртку, морщась от боли, уткнувшись взглядом в его грудь в светло-сером офицерском кителе с нашивками, которые я, пока сползала, тоже ощутила своей ранимой кожей. Просто молчала и ждала, стараясь выровнять дыхание и не расплакаться, ждала, что он дальше предпримет. «Я ознакомился у Исара Джамы с вашей физиологией, Есения. Мы полностью совместимы и, в принципе, подходим друг другу в интимном плане идеально. Если уж потомство получить можем, то с остальным проблем возникнуть не должно». По-прежнему, глядя на китель, я устала и обессиленно ответила: «Проблема не в этом, Тарий. Ты сделал мне больно». Меня тут же гневно перебили: «Я же пообещал тебе, что буду мягче и боли не причиню. Обещаю, что сделаю все от меня зависящее, чтобы тебе понравился этот процесс». Вот теперь я задрала голову вверх и тоже, испытывая злость, завопила: «Для тебя это всего лишь процесс, а для меня таинство, слияние душ, сердец. Должны быть чувства, понимаешь? А ты меня ненавидишь, презираешь, я так не могу». «Зато я могу и хочу. Знаешь, что твой запах со мной делает?» Мгновение помолчал, а потом прошипел с болью в душе и горечью: «Сводит с ума от желания, переворачивает все внутри». «Так не дыши! Кто тебе мешает?» — последовал мой резкий злобный ответ. «Ты! Ты мне мешаешь!» — шипение перешло в рычание. «Ты мне нормально и спокойно жить мешаешь. Какая тебе разница, с каким мужиком спать или детей делать? Чем я хуже любого другого? Я буду заботиться о твоих нуждах, работать. У меня есть кредиты, много кредитов. Ты сможешь покупать себе тряпки, какие захочешь». «Ты меня за робота из вашего борделя принимаешь?» Я передразнила секс-красотку. «Как хозяин желает, ртом, руками. Доставай хозяйство, помну. Так, да? Я живая, понятно тебе, и у меня тоже есть мечты и желания, есть свои слабости, и вообще, сначала меня Рольф, считавшийся другом, хотел исследовать и на опыты пустить, чтобы себе жизнь продлить, следом папа погиб, а потом четверо убийц за мной во вселенной гонялись, да я бы никогда с вашим кошмарным старпомом контракт не подписала, если бы они в тот момент в зал ожидания на станции не вошли». И тут меня понесло, словно хуже уже быть не может, а, возможно, так и есть. Выплескивая всю усталость и события долгого-предолгого дня, наполненного смертью и горем, и собственным унижением, наконец: «А вы, всем экипажем меня ежедневно презирали, с трудом терпели, толкали, пинали, все! И ты тоже терпеть не мог, и сейчас тоже! Физиология вынуждает! Я не знала, что бывает такая жуткая привязка мужчины к женщине, я о любви мечтала, о сильном мужчине, который нежный, заботливый и, как папа, от всего защитит, а что в итоге? Он погиб, погнавшись за очередной тайной, а я тут с тобой и твоей ненавистью и больной фантазией». Он молчал, хотя я чувствовала, как внезапно улеглись его ярость и злость, и вообще исчез весь негатив. В нем родилось сожаление и странная иррациональная надежда. В такой ситуации? Точно ненормальной. «Я же уродлива, посмотри на меня, зачем я тебе такая?» — с надеждой спросила Тария, как последний довод привела. Непредсказуемый Илишто усмехнулся, склонив голову на бок, рассматривая меня свысока, а я, запрокинув голову, прижатая к широченной теплой груди, смотрела ему в лицо. «Ты, конечно, можешь язвить по поводу своей внешности сколько угодно, но я не слепой. Ты похожа внешне на наших женщин. Даже для Илишто ты привлекательна, особенно фигура». Его ладонь скользнула к моей талии. «Меня лестью не купишь», — хмуро возразила я, отстраняясь от него, точнее, попыталась отодвинуться хоть чуть-чуть. «Бесполезно. И не обманывай, я себя в зеркало вижу. Пока». Успокоившаяся была злость вновь вспыхнула в нем. «В отличие от тебя, я никогда тебе не врал и впредь не буду, так что все сказанное правда, такая, какой я ее вижу». Пожала плечами, чувствуя, как наваливается неимоверная усталость, и совсем тихо попросила: «Тарий, я очень устала сегодня и хочу отдохнуть. Уходи, пожалуйста». Мужчина постоял мгновение, размышляя, а потом отступил в сторону, выпуская меня из рук. Я быстро отошла к кровати, он нажал на консоль, открывая дверь, и уже на выходе окончательно добил меня фразой: «Ну что ж, Есения, отрадно, что по основным спорным моментам мы достигли согласия. Я не идеальный, но тебе со мной будет хорошо и надежно, это я тебе гарантирую». Ответа этот неидеальный, но надежный уже не ждал, а я плюхнулась на кровать и треснула по синтетическому тонкому одеялу кулаком. Как он меня достал за сегодня, кто бы знал. Однако не успела дверь закрыться, Тарий вернулся, вставив руку в проем. Я напряглась, глядя, как он совершенно невозмутимо быстро подошел, наклонился и забрал мои документы, им же собственноручно сложенные на кровати стопочкой, пока я, опешив от наглости, приходила в себя, также молча вышел. «Зараза какая! Черная и непредсказуемая!»